Зарубежные газета и журнал недавно посвятили свои страницы 22-летию со дня кончины великого Ким Ир Сена. Сянганский журнал «Кожи Ленси» в своем июньском номере организовал спецподборку статей с фотопортретом Ким Ир Сена, его фотографиями и фотоснимками Ким Чен Ына. В журнале также помещены фотографии улицы ученых в мире, храма науки и техники, пьянянских детдома и дома ребенка. Пакистанская газета «Election Times» писала о том, что Ким Ир Сен горячо любил свой народ и детей.